Гаага, 1883. То, что ты нашел настоящий голову старика, доставило мне большую радость. Да и сама модель на редкость настоящая. У меня есть с нее еще рисунки. Сегодня я сделал рисунок литографским мелом. Затем я выплеснул на рисунок целое ведро воды и стал в этой мокроте моделировать кисточкой. Этим способом при удаче получаются очень тонкие тона, но это опасная манера, которая может и не выйти. Когда же дело идет счастливо, то в результате достигаются тонкие тона черного, совершенно non-abarb, больше всего похожего на афорт. Было бы очень-очень желательно, чтобы я получил хоть какой-нибудь заработок. Неужели это совершенно невозможно? Боюсь тебя об этом просить, так как ты мне писал о разных вещах, и к тому же я и сам понимаю, что у тебя много забот, которые я уважаю и которым сочувствую. Но со мной дело обстоит так, что как раз моя постоянная работа довела меня до трудного состояния, и когда я получаю деньги, то половину из них должен тотчас отдавать.